Акции роста. Ни разу не инвестировал в модные компании и скептически отношусь к этой стратегии. Но она определенно заслуживает внимания слушателя. Примерю шкуру модников и пойму, как они мыслят. Начнем с классического определения от Бенджамина Грэма. Акции роста — это акции компаний, которые в прошлом показывали высокие финансовые показатели и, как надеются инвесторы, будут демонстрировать их и в будущем. Сегодня это определение устарело. Современные инвесторы оперируют терминами моды и будущих перспектив. Игра «Музыкальные стулья» наглядно иллюстрирует суть стратегии. Помните, 10 детей бегают вокруг 9 стульев, играет музыка, затем она стихает, и кто-то остается стоять. Похоже на инвестирование. Скорее на азартную игру, и все же это может приносить колоссальную прибыль при правильном подходе. Как играть в музыкальные стулья? Не бойтесь опоздать. Обычно модные компании появляются в популярных отраслях — блокчейн, искусственный интеллект, зеленая энергетика и другие. Раньше такие возможности возникали довольно редко, сегодня почти каждый год. Высвободите время. Если вы по 12 часов проводите на работе, 8 часов в постели, а остальное время лежите тюленем, то у вас нет ни малейшего шанса распознать следующий поезд удачи. Приходите пораньше. Знакомство с инсайдером в отдельной корпорации, дружба с венчурными инвесторами, работа в модной нише — все это дает возможность начать игру раньше других. Оглянитесь вокруг. Есть ли рядом компании, достижения которых удивляют? Наверное, есть. Вспомните, как расцвели Wildberries и Озон. Первая компания на момент написания книги так и не вышла на биржу, но когда-нибудь выйдет. Изучите рынок IPO и будьте во всеоружии, когда это произойдет. Некоторые акции можно купить через холдинговые структуры. Например, АФК-система владеет внушительными пакетами в растущих бизнесах. В будущем эти пакеты могут выйти на биржу или быть проданы новому стратегу. Анализ метрик. Показатели для покупки акций роста просты, вы легко найдете их в агрегаторах типа Black Terminal. Ищем не тех, кто недооценен, а тех, у кого показатели и мультипликаторы выше. Показатели должны быть следующими. Рост котировок в прошлом был лучше рыночных. Прибыль на акцию растет. Ускоряется рост продаж. Выручка растет быстрее, чем у конкурентов. Компания обладает самой большой на рынке маржинальностью. Как и когда покупать, понятно, но когда продавать? Когда любой из этих показателей начинает падать. Нематериальный анализ. Фундаментальный анализ в чистом виде не годится для поиска акций роста. Придется включать чутье и наблюдательность, как это делают венчурные инвесторы. Они тоже принимают решения чуть ли не по запаху, на уровне интуиции. На что же смотреть? Лидер. Знаете ли вы лидера какого-нибудь трубопрокатного завода? Нет. А вот Илон Маск, Галицкий, в прошлом, Греф, знакомы всем. Что у них общего? Амбициозность цели, на грани безумия. Харизма и умение быть в центре внимания. Сильный пиар. Способность очаровывать. Есть негласное правило. Ушел лидер, ушел рост. Акция вышла из моды. Менеджмент. Команда решает. Акции могут долго не расти, но вы понимаете, что там работают монстры. Они все сделают за вас. Сюрпризы. Компании роста любят и умеют удивлять. Они дарят надежду. Примеры. Помощь регуляторов, лоббирование. Новый продукт — таблетка от похудения, которая позволит сбросить 30 килограммов за месяц. Новые рынки. Открыли завод на Марсе. Профилактика. Музыкальные стулья — это игра с огнем. Поэтому у вас должна постоянно работать жесткая система риск-менеджмента. Вот основные правила. Первое. Не держите в акциях роста весь портфель. Нравится играть — играйте, но не на все деньги. Второе. Устойчиво прибыльные акции роста лучше убыточных, они дольше живут. Например, условный Яндекс лучше условного Uber. Третье. Диверсифицируйтесь по отраслям и странам. Не надо слепо верить только в хай-тек или только в модные американские компании. Четвертое. Никогда не берите плечи и кредиты на покупку популярных акций. Пятое. Сочетайте стратегии. Добавляйте в портфель стоимостные или дивидендные бумаги. Они часто выигрывают на длинной дистанции. Минусы. Отсутствие здорового сна. Про горячие компании трудно забыть. Постоянные психологические ловушки. Рано или поздно продал. Переплаты в разы. Это может сыграть злую шутку. В случае коррекции акции роста падают быстрее всего. Модные компании редко и неохотно платят дивиденды. Трудно пересидеть волатильность, особенно во время рыночных истерик. Мода проходит и надолго. Пример — магнит. Акции роста подвержены манипуляциям. Плюсы. Если есть минусы, должны быть и плюсы, хотя и с натяжкой. Акции роста могут быстро обогатить везунчиков. Компании роста всю прибыль реинвестируют в развитие, есть шанс на дальнейший рост. Их можно добавлять в портфель после большого кризиса. Стратегия подходит для среднесрочных портфелей 3-5 лет. Анализ компаний для лентяев. Подчеркну, эта глава всего лишь опыт маленького частного инвестора, причем лентяя. Обычно для детального анализа акции нужно потратить много времени. Прочитать отчетность на 50 страниц, осмыслить все это и сделать выводы. И так по каждой компании. Это трудно. А точнее, почти невозможно, если вы не работаете в инвестициях профессионально. Привожу вам свою методику. Она не требует усилий с моей стороны. Как это возможно? Я покупаю время за деньги, использую скринеры и аналитические выкладки. Всю информацию за меня добывают специально обученные люди, и стоят они недорого. Прошлое и настоящее, да или нет? Начинаю с простого, с бинарных характеристик. Сортирую их по важности. Выручка компании растет или нет? Компания прибыльная или нет? Прибыль увеличивается или нет? Компания сильно закредитована или нет? Долг разрастается или сокращается? На этом вопросы не заканчиваются. Первый. Монополист или нет? Предпочитаю монополии. Не люблю кровавую конкуренцию. Пример Алроса. Второй. Есть ли УТП? Уникальное преимущество плюс. Пример Т-банк. Третий. Есть крыша от государства или нет? Пример Аэрофлот. Им всегда дают деньги в случае наступления проблем. Четвертый. Мажоритарий — государство или частники? В российских реалиях инвестору безопаснее покупать компании, где в акционерах сидит государство. Пятый. Это дойная коровка, падший ангел или ракета? Доходным инвесторам интереснее первые, например, Лукойл. Стоимостным — недооцененные, Газпром, или те, что растут быстрее остальных, например, Яндекс. Шестой. Менеджеры и мажоритарные акционеры ведут себя предсказуемо или нет? Мне не нравятся компании, в которых возникают конфликты и которые не держат слова или дают невыполнимые обещания. Седьмой. Платят стабильно или нет? Восьмой. Растут ли дивиденды? Девятый. Устраивает ли меня текущая дивидендная доходность? Хотелось бы иметь доходность, близкую к двузначной. Эту информацию уже приходится собирать по крупицам. Я руководствуюсь логикой и чтением коротких аналитических заметок про каждую из компаний. В каких случаях я лезу в отчетности? Только если вижу аномалии, резкий рост или падение выручки, кратный рост или падение прибыли. Обычно этому есть объяснение, например, валютная переоценка. Будущее. Простые вопросы. Когда мне заплатят и сколько заплатят? Потенциал роста цены акции. Можно тратить время на изучение методик расчета справедливой цены акций, а можно краем глаза посматривать скринеры. В обоих случаях оценка очень приблизительная. Сложные вопросы. Есть вопросы, которые требуют нескольких лет наблюдений и вдумчивого анализа. Могут ли кинуть на дивиденды? Когда завершат стройку или другие капитальные затраты? Потянут ли долг? Появятся ли новые рынки? Будут ли расти дивиденды? Ответы в отчетности компаний или аналитики. Я, например, использую обзоры ребят из «Аленки Капитал». Бесценная информация за копейки. Первичный анализ отдельного эмитента потребует чуть больше времени. а дальше достаточно будет раз в полгода-год следить за новостями. В кризис обновляйте данные хотя бы раз в квартал.